Глава первая. К следующему разговору я готовился очень основательно. Проштудировал труды уфологов и исследователей аномальных зон, списался со знакомыми альтернативщиками. В результате чего получил массу доказательств возможности перехода человека из нашего мира в параллельный и также уверение, что такое случается чуть ли не сплошь и рядом. Что интересно, люди, доказывающие мне одно и то же, на самом деле настолько противоречили друг другу, что создать сколько-нибудь стройную картину параллельных миров у меня так и не получилось. Или общие понятия, не имеющие при этом частности, или наоборот, весь механизм перемещения, но нет общей картины. В конце концов, я купил бутылку хорошей водки, мяса и решил, что с такими аргументами любой околонаучный спор пойдет гораздо продуктивнее. Потом вспомнил нынешнее телосложение Платона и пошел за второй бутылкой. С утра я занимался готовкой. Когда ждешь нужного тебе человека, то неосознанно хочешь его чем-то заинтересовать. В случае с мужчиной лучше всего для этого подходит еда, а конкретно жареное мясо. Утром я проверил наличие в доме специй, подготовил кухонный инструмент, затем нарезал свинину ломтями по паре сантиметров толщиной и сложил в объемистую миску, пересыпав солью, перцем и молотой гвоздикой, а также проложив между слоями кольца лука, после чего не спеша открыл красное сухое вино. Несведущие люди часто пытаются замачивать свинину в полусладком, а совсем отчаянные даже в сладком вине. Есть и такие, кто против всякой логики используют для маринада белое вино, а то и уксус. Но их я даже вспоминать не хочу. Конченные личности. Нет, я сделал все по уму. Красное сухое давно ждало своего выхода в шкафу. Кто-то хранит вино в холодильнике. Но как специалист скажу, лучше так не делать. Если есть закрытый, неостекленный шкаф, положите бутылки туда, и тогда вам не придется ждать, пока переохлажденное вино придет в себя и наконец-то заиграет своим ароматом. Так что я взял красное сухое вино, аккуратно, стараясь не брызгать драгоценную жидкость зря, залил мясо и начал резать стручковую фасоль и спаржу. Занимает эта процедура, как правило, 5-7 минут, и их вполне хватает для первичного пропитывания. Когда овощи готовы, я обычно достаю по одному куски мяса, промакиваю салфеткой и тщательно их отбиваю. Ну а потом укладываю обратно, уже без лука. К тому моменту, когда последний кусок мяса отбит, первый уже можно класть на сковородку. Жарил я недолго, буквально пару минут с каждой стороны. Отбитая свинина широко расползлась, потеряв всю свою толщину, поэтому доходило до кондиции почти мгновенно. Ну а до состояния сухаря прожаривают мясо, да еще и свиное, только неумелые домохозяйки, боящиеся всякой мифической заразы. Мужчина же в своей массе предпочитает видеть, как истекает прозрачным с коричневыми разводами жареного жира соком кусок на его тарелке. Провозился я до полудня. Время оставалось только на то, чтобы пожарить картошки и заварить хороший чай. Кстати, мало кто из моих знакомых умеет правильно заваривать чай. А тех, кто пьет правильный напиток, еще меньше. Очень часто я с ужасом наблюдаю, как человек берет чашку, кипятит воду прямо в ней, безжалостно помещая тару, из которой собирается пить, в микроволновку, а затем без тени сомнений опускает туда пакетик и ждет, когда отрава достигнет нужной ему степени коричневого цвета. В такие моменты мне хочется спросить: ты зачем себя мучаешь? Желаешь выпить яду? Прими цианид, не растягивая мучения на годы. Ведь ни микроволновая печь, ни чайный пакетик вообще не стоило бы относить к пищевым продуктам и кухонной технике. Вот, например, знаете ли вы, что в Советском Союзе микроволновки не производили не потому, что промышленность так и не выкрала технологию производства на Западе. Все гораздо сложнее. После длительных исследований выяснилось, что вскипяченная в печи высокой частоты вода не только теряет свою структуру, но молекулярные кластеры ее реорганизуются в несовместимые со здоровьем человека структуры. Проще говоря, вода становится вредной. А пакетик чая? Вы много можете найти в нем чайных листьев? Нет, нет и нет. Только чайная пыль с конвейера по нарезке листа и краситель. Разве это чай? Разве из-за такого напитка британская Ост-Индская компания устраивала колониальные войны? Разве это пили при дворе его императорского величества? Кто-то, возможно, начнет мямлить: «Да где в России найдешь хороший чай?» Во-первых, найдешь в специализированных магазинах. А во-вторых, зачем? С 15 века и до революции Россия экспортировала свой чай, да еще и настолько хороший, что именно его пили в Букингемском дворце. Это кипрей или иван-чай. А если его собрать и ферментировать самому, то не останется никакого сомнения, что ты пьешь именно то, что хочешь, а не то, что насыпал в коробку нерадивый производитель. А если его еще и грамотно заварить, точно так же, как положено заваривать настоящий чай. В чайнике, сохраняя под теплым покрывалом или чайной грелкой 15 минут. Кстати, этот способ сохранился у нас с тех времен, когда вся страна пила иван-чай. Это потом, после революции, он пропал из статьи экспорта, из прилавков, уступив место индийскому, поставляемому той же самой Ост-Индской компанией. Я делал все старательно. Накрыл на стол, поставил водку в морозилку, даже немного прибрался в доме и в половине третьего был полностью готов к приему гостя. Смирнов появился ровно в 3 часа дня. На плече у него висела объемистая спортивная сумка, и у меня мелькнула мысль, уж не собирается ли он прямо от меня отправиться в свой параллельный мир, но он приветливо кивнул, с глухим стуком поставил сумку на пол в прихожей и крепко пожал мне руку. «Приветствую! У тебя вкусно пахнет!» «Ждал?» После этих слов мне подсознательно показалось, что хозяин в доме как раз Платон, а меня он нанял, чтобы я навел порядок и приготовил к его приходу обед. Гость загадочно улыбнулся и продолжил. «Ты, я так думаю, водки купил?» «А я со своей стороны тоже, не с пустыми руками». Он расстегнул сумку и явил на свет явно самодельный кувшин 3 литра объемом, оплетенный высохшей виноградной лозой. «Водку-то я не пью», — продолжал Смирнов, — «да и тебе не советую. Гадость. Вот домашняя виноградная, другое дело. Держи. Грузинская. Только вчера привез». Я несколько оторопело принял тяжелый кувшин и спросил, больше чтобы показать, что хоть немного разбираюсь в грузинских винах: «Цинандали или Кинзмараули?» «В нашем случае, а не все ли равно ли?» С обезоруживающей улыбкой ответил гость. «Домашнее. Отец друга в Кулеве ставит. Вот и меня угостил». «Кулеве? Это где?» «Чуть севернее Поти». «Грузия», — пояснил он, видя, что я так и не сориентировался. Наконец я закивал и пригласил гостя к столу. «У нас, конечно, не Грузия, но отсутствием гостеприимства тоже не страдаем», — с достоинством сказал я и положил нам обоим по куску мяса. Несколько минут за столом стояла полная тишина. Слышен был лишь звон приборов, да время от времени тяжелое сопение. Наконец Платон откинулся на спинку стула и довольно произнес: «Благодарение хозяину. Такого вкусного мяса я давно не едал». Я непроизвольно улыбнулся. Мне неожиданно оказалось приятно похвала этого человека. И стало даже странно, что еще позавчера я бы не расстроился, если бы узнал, что Платон Смирнов, например, умер. «Так выпьем же за хозяина этого дома и его гостеприимство», — продолжал между тем гость, поднимая со стола кувшин. К моему удивлению, глиняный раритет оказался заткнут кукурузным початком и залит натуральным пчелиным воском. Платон под моим удивленным взглядом достал из кармана складной нож, срезал воск, затем ловко проткнул початок и с хлопком вытащил его наружу. и тут же разлил по бокалам вишнево-красное, густое, как масло, вино. По комнате распространился приятный, будоражащий чувство запах. Пахло югом, летом, виноградом и праздником. Мои губы сами собой растянулись в улыбке. «За тебя!» — коротко сказал Платон и опрокинул бокал в рот. Я не стал повторять его трюк и пил вино мелкими глотками, стараясь растянуть удовольствие от вкусного напитка. Никогда раньше я и не пробовал ничего подобного. Когда бокал опустел, я с сожалением посмотрел на медленно сползающую по его стенке последнюю густую каплю. Затем перевел взгляд на гостя и начал доклад. Я поговорил с известными мне специалистами по параллельным мирам. Вот за это спасибо. Голос Платона снова стал покровительственным, и мне опять стало приятно похвала. Они говорят, что невозможного в твоей ситуации ничего нет. Так они могут мне помочь? Я еще раз взглянул на гостя и решился. Думаю, в моей ситуации мало кто сдержался бы и не попытался выведать у Платона его историю. «Тебе никто не сможет помочь», — решительно начал я, «пока не узнает во всех подробностях, что с тобой случилось». Мои слова показались мне самому недостаточно убедительными, и я попытался пояснить. «Здесь ведь как у врача. Чем точнее диагноз, тем успешнее лечение. Поэтому я и прошу рассказать со всеми подробностями, чтобы в случае каких-то вопросов мог на них ответить, даже если тебя в этот момент нет рядом». «Да я и не против», — просто ответил Смирнов. «Все равно хотелось кому-то это поведать. Только вот людей, которые могли бы поверить в мои приключения, еще не встречал. Так что с удовольствием расскажу тебе. Может, хоть польза будет». Я вынул мобильник, положил его на стол между чашей свинины и кувшином вина и включил диктофон. «Я готов». Смирнов встал, зачем-то сделал несколько суетливых шагов туда-сюда по кухне, снова сел, взял салфетку и тщательно промокнул губы. Затем налил из кувшина еще по бокалу вина, залпом выпил свой и снова промокнул губы. Руки его чуть заметно подрагивали. «Это началось 8 марта 99-го». Рассказ был сбивчивым. Смирнов то и дело возвращался к прошлым событиям, забывал какие-то подробности, затем вспоминал их и приостанавливал повествование, чтобы вернуться в нужное место и вставить ремарку. Язык его чуть отличался от манеры разговора всех окружающих. Иногда он, явно оговариваясь, поминал непривычных богов, того же Велеса, Перуна и Рода. Кроме того, из повествования я понял, что отношение к женщинам там, где он был, разительно отличалось от нашего. Да и многое другое. Закончил он рассказ через несколько часов, когда кувшин уже опустел. Я за все время не произнес и двух десятков слов. Единственное, что я сказал, были либо междометия удивления, либо выражение согласия с рассказчиком, когда это требовалось. Мы сидели в темной кухне, потому что никому не пришло в голову встать и включить свет. В окно светила полная луна, заливая помещение мертвенным белым и перерезая предметы глубокими черными тенями. В этом свете все вокруг казалось нереальным и мистическим. Платон наклонил ко мне бледное в ночном полумраке лицо и доверительно сказал: «Ты можешь даже сделать из моего рассказа книжку. У меня только одно условие». «Какое?» — так же тихо спросил я. «Пусть твои друзья помогут мне попасть домой».